Глава 9. «Захар!» От грозного крика Дельвига вздрогнули не только стекла в окнах, но и, кажется, даже пол. Неудивительно, что денщик явился на зов господина чуть ли не мгновенно. Буквально пролетел сначала на веранду, а потом, громыхая ботинками, в гостиную. «Звали, ваше преподобие?» «Да уж, конечно, звал», — мрачно буркнул Дельвиг. «Сюда кто-нибудь заходил?» «Не было такого. Ну, то есть только мы с Владимиром Петровичем, да гости ваши», — Захар развел руками. «Ну и, может, из караульных кто? Мало ли, какая нужда была. А что стряслось?» «Ничего», — Гелавани шагнул вперед. «А ты видел поблизости чужих? Кто-нибудь из прислуги, местных?» «Никак нет, ваше сиятельство. Не видел». Захар подобрался, виновато втягивая голову в плечи. «Да и откуда мне было? Я ж как снаружи стрелять начали, сразу в машину за наганом и бегом к нашим. Считайте, всем взводом лишака этого ловили, да только вы и без нас управились». По всему выходило, что караульные дружно оставили пост, как только в лесу заметили незваного гостя. Впрочем, неудивительно, их послали сюда отстреливать чудищ и охранять его преподобие капеллана, а не дом посреди леса. Да и вряд ли хоть кто-то из бравых вояк мог сообразить, что случится такое. А вот Гелавани, похоже, думал иначе, поэтому и не стал тратить времени на болтовню и направился к распахнутому окну. «В таком тумане кто хочешь подойдет». Его сиятельство уперся ладонями в боковины рамы и выглянул наружу. «Вот здесь и залез наш голубчик». «Или вылез», — поправил я. «У дома чуть ли не полчаса не было охраны, дверь мы не закрывали. Мог зайти и через веранду, а потом услышал шаги и в окно». Разумно, Гелавани кивнул и тут же, прищурившись, принялся разглядывать лес снаружи. «Значит, вот только удрал, получается. Не видать кого?» Туман уже почти рассеялся, но буквально в полусотни шагов от дома молодые деревья росли так густо, что неведомый злоумышленник мог спрятаться буквально у нас под носом, но скорее предпочел удрать по добру, по здорову. Запах я чувствовал, и не один. Однако все они запросто могли принадлежать кому угодно, от самого Дельвига до рядовых солдат или какой-нибудь местной прислуги. Следы? Нет, похоже, здесь тоже тупик. Я прямо отсюда разглядел с полдюжины отпечатков, а спустившись, наверняка нашел бы втрое больше, но все их явно оставили караульные. Прямо под окном не было ничего интересного, да и дальше тоже. Хитрый воришка то ли сумел пройти весь двор и махнуть через ограду, не наломав веток и не смяв траву, то ли... Впрочем, я на его месте свернул бы за угол дома и вышел к дороге. Утоптанные и раскатанные колесами телег и автомобилей грунт не сохранит ни следов, ни даже запахов. Их с легкостью перебьют бензин и конский навоз. «Не вижу. Подвиньтесь, судари!» Дельвиг бесцеремонно растолкал нас плечами и свесился за окно чуть ли не по пояс. Кто бы сюда ни забрался, времени удрать у него было предостаточно. «И все-таки я настоятельно советую отправить людей прочесать лес», — вздохнул Гелавани и чуть тише добавил. «К тому же будет не лишним избавиться от лишних ушей». «Надеюсь, ваше сиятельство не имеет в виду меня», — сердито пропыхтел Вольский у меня за спиной. «Кто-нибудь объяснит, что здесь вообще происходит?» «Боюсь, все объяснения придется оставить на потом». Дельвик развернулся и зашагал к двери. «У меня не так много времени, чтобы тратить его на какой-то мусор. У нас с Владимиром еще есть дела». «К чему такая спешка, ваше преподобие?» — усмехнулся Гелавани. «Просто не вижу смысла здесь оставаться. Но вы, конечно же, займитесь поисками. Я велю солдатам оказывать вашему сиятельству всякое возможное содействие». Дельвик повернулся ко мне. «А ты умойся, найди в шкафу какую-нибудь куртку и в машину пулей». После того, что я сегодня сделал, его преподобие мог бы быть и повежливее. Но, видимо, у столь внезапного и спешного побега из дома имелись свои причины. И мне не терпелось их узнать, так что буквально через несколько минут я уже устраивался на пассажирском сиденье, по пути позаимствовав у почтенного Георга Егоровича пиджак. До самого поворота к Петербургу мы ехали молча, но когда машина наконец выбралась на асфальт, я все-таки решился заговорить. «Ницшест, который украли мусор, «Вы действительно так думаете?» «Конечно же нет», — раздраженно отозвался Дельвик. «Но я не собираюсь делиться соображениями с посторонними, особенно теперь». «Вот как?» Я чуть сполз вперед, устраиваясь поудобнее. «Вы не доверяете этим гостям или своим людям?» «Я не доверяю вообще никому». Дельвик убрал левую руку с руля и потер заросший жиденькой светлой щетиной подбородок. «И тем двоим особенно. Князя Геловани подсунули нам из полицейского ведомства. И он мало того, что не потрудился объяснить, из какого именно отделения и для чего, так еще и притащил с собой этого старикашку». «Вообще никому?» — задумчиво повторил я и все-таки не удержался от шпильки. «А мне?» Дельвик повернулся в мою сторону, и в салоне автомобиля ощутимо похолодало. Вопрос действительно получился дурацкий. Я уже было подумал, что ответом на него будет только фирменный взгляд сквозь стекла очков, но, видимо, его преподобие оказался не в таком уж паршивом настроении духа, и поэтому даже потрудился объяснить. «Ты гимназист в каждой бочке, затычка», — усмехнулся он. «Вечно куда-то лезешь». «Дерешься, спасаешь всех подряд. А значит, или человек редкого благородства, или просто дурак. И то, и другое с подлостью, знаешь ли, не вяжется». «Убедительно», — кивнул я, — «и справедливо. Кстати, если вас интересует, я ни с шест не брал». «Не сомневаюсь. И нет, не интересует. Да и остальные, если подумать». Дельвик нервно побарабанил по рулю большими пальцами. «Нравится мне это или нет, без Геловани, похоже, не обойтись». «Почему?» – удивился я. «Вот уж не думал, что ордену не хватает людей. Или дело в полномочиях?» «И в них тоже. Если слухи не врут, его сиятельство – лучший сыскарь во всем Петербурге, а то во всей России. У него изрядный опыт самых необычных расследований. А мы…» – Дельвик протяжно вздохнул. «Меня учили убивать чудовищ и закрывать прорывы, а не гоняться за людьми». Звучало разумно. В самом деле, рядовые вояки и грозные георгиевские капелланы представляли собой немалую силу. Полномочия ордена наверняка простирались так далеко, что я не мог даже догадываться об их истинном пределе. Да и есть ли он вообще? И все это годами служило лишь одной цели – защищать империю от вполне осязаемого, конкретного, зубастого и когтистого зла. Упыри, жабы, лешие и прочая нечисть то и дело вылезали из прорывов, порой жрали людей, но жили в этом мире недолго. Обычно до того самого момента, как на шум являлись армейские грузовики, под завязку набитые солдатами с пурпурными погонами. Но на этот раз зло действовало тайно, и потусторонние твари были лишь орудием в руках того, кто соорудил Ницшест. Таинственный кукловод не только прятался за кулисами, но и явно умел вовремя обрезать ниточки у сломанных марионеток. Неудивительно, что его преподобие чувствовал себя беспомощным, настолько, что его на мгновение даже захотелось пожалеть. «Ну», — проговорил я, — «зато мы убили лешего, вы убили». «Это, безусловно, изрядное достижение», — Дельвик, похоже, принял мое сочувствие за издевку. «Но в дом забрался уж точно не леший, это дело рук человека». «Разумеется, человека. Возразить мне было, в общем, нечего. Возможно, того же самого, кто оставил Ницшест в подвале на Васильевском». «Верно мыслишь, гимназист», — вздохнул Дельвик. «В подвале и там, откуда я забрал второй, тот самый, который ты видел час назад». «И где же?» — я тут же навострил уши. «Вы сами нашли или...» «Не знаю, стоит ли вообще тебе рассказывать». Дельвик скосился на меня, мрачно вздохнул, но все-таки продолжил. «Впрочем, какой уж там секрет, если все столичные газеты пишут?» «В общем, третьего дня в сад дворца князя Юсупова забралась жаба, убила двух человек из прислуги, едва не загрызла хозяйку. К счастью, Николай Борисович подоспел вовремя. Он, конечно, в годах, но талант еще не утратил. Меня так и подмывало спросить, как именно старый князь то ли прогнал, то ли вообще убил огромную хищную тварь, которые были нипочем пули из нагана. Но, разумеется, я промолчал. Особые способности владеющего рода Юсуповых к делу определенно не относились. А к утру их сиятельство пережили целое нашествие упырей. «Сразу четыре прорыва неподалеку», — продолжил Дельвик. И виной всему тому, как ты догадываешься, нетшест, который вы нашли в саду, закончил я, и который явно попал туда не сам по себе, кто-то из прислуги, может, посыльные, или даже родственники, или... Или кто угодно из примерно 200 гостей бала, который как раз случился у Юсуповых вечером перед... В общем, ты понимаешь. Дельвик поморщился, будто ему на язык вдруг попало что-то кислое. Ситуация, мягко говоря, непростая. «Титулованная знать», — кивнул я, — «высший свет столичного общества. И если кто-то из них и правда замешан, значит...» «Именно так, гимназист», — Дельвик строго сдвинул брови. «И поэтому я настоятельно прошу тебя держать язык за зубами. А это значит никому. Ни друзьям, ни Геловани с Вольским, ни даже самому государю-императору. Так точно никому». Я шутливо изобразил воинское приветствие, приложив кончики пальцев к виску. «Так значит, мы сейчас к Юсуповым?» «Нет, не к Юсуповым». Дельвик улыбнулся одними уголками рта. «Но там тоже пригодятся твои особые таланты». «Еще один нетшест? Третий?» Я на мгновение задумался. «Или можешь не гадать, гимназист, мы уже приехали». Последнее, что я успел заметить, как мы махнули через два моста, в одно мгновение пролетев каменный остров. Дельвик, как и всегда, гнал во весь опор, но теперь замедлил ход, свернул с проспекта направо и уже без спешки покатился по аллее сквозь небольшой сквер, прямо к двухэтажному белому особняку, где нас уже, похоже, ждали. Не успел я выбраться из машины, как невысокая темноволосая девушка сама поспешила нам навстречу. «Доброго дня!» — Дельвик захлопнул дверцу и поклонился. «Позвольте представить. Мой товарищ и протеже Владимир Волков, а это...» «Ее сиятельство княжна Екатерина Петровна Вяземская», — улыбнулся я. «Нам уже приходилось встречаться, и в последнее время, на удивление, часто».